Глава 36. Брайан начал мерзнуть. Хотя утром небо было ясное, а температура обычная для второй половины лета, улицу продувал ледяной ветер. Пытаясь хоть как-то во всем разобраться, на пару часов он провалился в полусон. Накануне вечером Кит Уэллис ужасно разочаровал его по телефону. Тот Герхард Пойкерт в окно, не Джеймс. Если бы Уэллис как следует подумал, он бы сначала выяснил возраст этого человека, прежде чем пересекать границы. Когда он наконец туда добрался, ему хватило одного единственного взгляда. Герхарду Пойкерту, живущему в окно, за 70, он совсем седой. С живыми, карими глазами. Ужасная ошибка, стоившая их расследованию целого дня. А сегодня суббота, и Уэллис сильно не продвинется, тут Брайан был уверен. Значит, с этого момента все исключительно в его руках. Он думал, что первым пунктом дневного расписания станет визит в больницу, но после беспокойной и бессонной ночи он, не успев оглянуться, оказался перед домом старика на Луизенштрассе, не преследуя при этом никакой конкретной цели. Бессмысленный поступок. Пытаясь убить время, он искал себе хоть какое-нибудь занятие. Наверное, надо было забрать машину от больницы или покараулить возле дома Крёнера, но тут уж как получилось. Впечатлений было слишком много. Его терзало воспоминание о маленьком хрупком мальчике, которого обнимал Крёнер. Что Брайан вообще знал об этом человеке? Почему Крёнер оказался во Фрайбурге? Что было после госпиталя? Множество вопросов без ответа. Казалось, дом старика вымер. Шторы так и не открыли. Никто не заходил и не выходил, а было почти 10. В итоге он ушел. Через несколько часов он нанесет визит в больницу. На главной улице все как обычно. Звуки приятные и успокаивающие. Женщины с мужьями, магазины открыты, заманивают покупателей товарами со скидками и глупой подсветкой. Обычная утренняя атмосфера. Цвета прозрачные, чистые, приятные. В универмаге напротив, где пару дней назад мигрант натягивал шорты прямо на длинные синтетические брюки, женщина мерила вещи, которые сегодня продавали со скидкой. Она быстро надела выбранные кроссовки и ритуально потопталась, проверяя их точно так же, как оценивают новую машину, пиная покрышки. На секунду, подняв глаза, она показалась ему слегка похожей на Ларин. Брайан часто ходил с женой по магазинам и ждал в духоте возле примерочной, не снимая пальто. Та женщина, напротив, торопилась. С Ларин такого никогда не бывало. Хотел бы он, чтобы это была она. Собор на Мюнстерплац, нагромождение архитектурных стилей, дополнявших друг друга на протяжении 300 лет. Готический шедевр, почти 8 столетий наблюдавший городские печали и радости. Уникальное место для горожан – и превосходная цель для бомбардировщиков-союзников, которые 30 лет назад пытались уничтожить все, что составляет собой стержень города. На этот раз центр показался ему меньше. От рыночной атмосферы церковной площади до оживленного Леопольдринг и дальше к Штатгартену, расположившемуся на холмах на востоке, дойти можно меньше, чем за 2 минуты. Каким-то чудом длинный бетонный пешеходный мост изящно вписывался в цветовую гамму парка. По другую сторону узкого моста покачивались оранжевые полосатые кабинки канатной дороги, направляясь к вершине Шлоссберга. На середине пути романтично расположился ресторан. На мгновение остановилось время. Должно быть, оттуда открывается великолепный вид на город, на Эмендинген и горы. На середине моста через Леопольдринг Брайан остановился и посмотрел по сторонам. Взаправду это все или нет? Казалось, город его отталкивает, не хочет видеть, не замечает. Неизменный звон колоколов собора, как в прошлый раз, когда он боролся за собственный разум и жизнь меньше, чем в 25 километрах отсюда. Теперь они разносили весть о мире. Проходившие мимо люди его не замечали. Под ним гудел проносящийся транспорт. За исключением высокой женщины поодаль, у ее ног стоял огромный пакет. Прислонившийся к ограждению и смотревший в сторону Шлоссберга, город не поглотил только его. В его сторону шагали веселые детишки. За ними шли родители, болтая на ходу. Зайдя через несколько секунд в парк, они направились в сторону канатной дороги. Еще до того, как родители прошли мимо Брайана, послышались энергичные шаги. По мосту застучали каблуки. Невысокая женщина шла, выпрямившись. Одета она была в бежевый свитерок в тон ее светлым волосам. Во второй раз за тот день женщина пробудила в Брайане воспоминания, но в этом случае четких ассоциаций не было. Она была не очень молода. Из-за одежды, черный плащ и длинная юбка из пестрого индийского хлопка, определить возраст было трудно. Сначала его внимание привлекло именно это, а во вторую очередь – темп ходьбы. Развернувшись, Брайан наблюдал за тем, как она подходит все ближе. Она из тех женщин, кого ты как будто видел где-то раньше, причем где угодно, 20 минут назад в автобусе, 20 лет назад в университете, в каком-то фильме или на вокзале, засмотревшись на минуту. Результат, как правило, всегда одинаковый. Никогда не вспомнишь, где ты ее видел и кто это. Когда она прошла мимо, Брайан, держась на расстоянии, спокойным шагом последовал за ней. По парку она шла медленнее. Пройдя билетную кассу у канатной дороги, на секунду задержалась, посматривая на радостно визжащих детишек. Застыла, став частью общей картины, воскресившей воспоминания. Ряд вариантов Брайан сразу отбросил. Затем она двинулась по тропинкам туда, где деревья и кустарники росли гуще. Брайан был тут в третий или в четвертый раз. Он не очень хорошо ориентировался. Женщина свернула налево от озера и скрылась в направлении улицы якобы какого-то. Когда деревья остались за спиной у Брайана, она уже ушла. На газоне перед ним мельтешило множество людей, занятых своими делами. Перед кучкой любопытных, которые смотрели уличное представление, он остановился и огляделся по сторонам. Его начал тревожить ее образ, вдруг возникший у него в сознании. Он пошел дальше, добрался до отдаленного безлюдного уголка парка, снова остановился и обернулся, повсюду ее высматривая. Внезапно за его спиной раздался резкий звук. Когда женщина вышла из кустарников, росших у подножья деревьев, ее лицо пылало гневом. Подойдя вплотную, бросила на него оценивающий секундный взгляд и остановилась всего в паре шагов. «Зачем вы за мной следите? Вам что, делать больше нечего?» Брайан не ответил. Не смог. Перед ним стояла Петра. На мгновение ему показалось, что сейчас он упадет в обморок. «Извините», — сказал он. Она удивилась, что он говорит по-английски. В те секунды, когда он перестал дышать, почти замер и пульс. С лица схлынул жар. Кожа побледнела. Борясь с внезапно подступившей тошнотой, он несколько раз сглотнул. Она изменилась, а вот ее тревожное лицо оставалось до боли прежним. Никогда не меняются мелкие приятные черты и жесты. Их, несмотря ни на что, не смогла уничтожить даже нелегкая жизнь, судя по всему, потрепавшая ее и превратившая в обычную женщину средних лет. Какое невероятное совпадение! По его спине катился холодный пот. Прошлое ожило, вытесненные впечатления с непостижимой точностью стали единым целым. Он даже ее голос вдруг вспомнил. «Ну что, может, на сегодня хватит?» — спросила она. Не дожидаясь ответа, она развернулась и решительным шагом направилась прочь. «Петра!» — сдавленно крикнул Брайан, не успев даже подумать. Женщина замерла. Снова повернулась к нему, глядя недоверчиво. «Кто ты? Откуда знаешь мое имя? Объясни!» Она очень внимательно его разглядывала. Долго, молча. От волнения у Брайана колотилось сердце. Перед ним стоял человек, вероятно, способный приподнять завесу тайны над судьбой Джеймса. Женщина слегка наморщила лоб, как будто ей в голову пришла какая-то мысль, а затем резко замотала головой. «Знакомых англичан у меня нет, а значит, тебя я тоже не знаю. Объяснись». «Ты меня узнала. Я по тебе вижу». «Да, может быть, я тебя видела раньше. Но я многих людей видела. По крайней мере, знакомых англичан у меня нет». «Посмотри на меня, Петра. Ты меня знаешь, но виделись мы много лет назад. Ты ни разу не слышала, как я разговариваю. И вообще, я говорю только по-английски, я ведь англичанин. Просто раньше ты этого не знала». С каждым произнесенным словом черты женщины становились все более открытыми и узнаваемыми. По цвету ее лица угадывалось слабое волнение. «Петра, я не собираюсь тебе докучать, поверь. Я даже не думал, что ты до сих пор живешь во Фрайбурге. И там, на мосту, я тебя случайно увидел. Тогда я тебя тоже не сразу узнал. Мне только показалось, что мы знакомы. Поэтому мне и стало любопытно. Кто ты? Откуда мы друг друга знаем?» Она сделала шаг назад, как будто правда могла сбить ее с ног. «Из госпиталя СС. Он был здесь, во Фрайбурге. Меня туда положили в 44-м. Ты знала меня под именем Арна фон дер Лейен». Если бы Брайан не подскочил, она бы упала. Он придержал ее, но она вырвалась и отпрянула. Смерив его взглядом с макушки до пяток, она снова чуть было не осела на землю. Схватившись за грудь, она прерывисто и глубоко задышала. «Прости, я не хотел тебя пугать». Брайан, завороженный происходящим, смотрел на нее и ждал, когда она хоть немного успокоится. «Я приехал во Фрайбург искать Герхарда Пойкерта. Поможешь мне?» Брайан широко развел руки в стороны. Воздух стал почти осязаемым. «Герхарда Пойкерта?» Последний раз, сделав глубокий вдох, она секунду постояла, собираясь с мыслями и опустив глаза. Когда их взгляды встретились, ее щеки снова порозовели. «Герхарда Пойкерта, говоришь? А он умер?»